Сама по себе эта авария не могла стать причиной тревоги, объявленной по всем отделам управления внешней и внутренней безопасности. Она лишь явилась запальным фитилем в длинной цепочке причин и следствий, приведших в конце концов к событиям с непредсказуемыми последствиями. Следующим звеном в цепи странных событий оказался управляющий центр энергораспределения западного полушария. За доли секунды, сверившись с заложенными в его компьютерами инструкциями и программами, центральный автомат вырубил подачу энергии по 6 вспомогательным линиям. Не затрагивая саму столицу, он отключил второстепенные ремонтные и обслуживающие комплексы, но вместе с ними из-за ошибки, вкравшейся в программу регионального центра управления, на целых 8 секунд обесточенным оказался важнейший объект категории А2. Эти 8 секунд понадобились управляющей аппаратуре центра для того, чтобы подключить к энергоцентралям резервные линии и исправить ошибку. Однако было уже поздно. Кленов вылетел на место происшествия через полчаса после объявления тревоги. Торопиться было уже некуда. В полученном предписании ему вменялось в обязанность выяснить причину отключения энергозащиты мексиканского объекта и установить возможные последствия аварии. Ни те, кто писал это предписание, ни сам Кленов еще не подозревали о внутренней связи этих двух совершенно независимых событий. Иногда случается, что время вдруг невидимо и незаметно для людей стремительно ускоряет свой бег. Часы истории начинают спешить, но мало кому дано сразу ощутить их изменившийся ход. Людям необходимо освоиться с новым ритмом жизни, поверить в неожиданно наступающее будущее, принять его, каким бы бурным и холодным ни казалось оно в первые минуты. Работа началась буднично, с проверки журнала дежурства операторов. В момент происшествия дежурил Бабенов. Прежде чем вскрывать опечатанный контейнер с автоматическими записями контрольных устройств, Кленов решил побеседовать с Бабеновым, а вскрытие произвести в его присутствии. Хотя инструкции этого прямо не требовали, существовала еще неписанная профессиональная этика. В результате он потерял еще часов 6, поскольку Бабенов после дежурства уехал в Метролис. Пришлось его оттуда вызывать по селекторной связи, а потом ждать рейсовый «Металлёт». Все дело было в том, что Кленов не видел причины для спешки. Само по себе отключение защиты на такое короткое время, хотя и считалось серьезным нарушением инструкции безопасности объекта, вряд ли представляло какую-то реальную опасность, поскольку ни один автомат слежения и контроля не зарегистрировал активизации объекта. Беспокойства, собственно, было не о чем. Питание у этих автоматов независимое, и они во время аварии не отключались. Это он проверил сразу. Первый признак еще не оформившейся подсознательной тревоги Кленов ощутил лишь во время беседы с Бабеновым. «Расскажите подробно, что здесь произошло», – попросил он как можно мягче, поскольку оператор, молодой парень, держался скованно в присутствии инспектора службы безопасности и даже чувствовал себя виноватым в происшествии, хотя его вины тут не было никакой. В 6:15 отключилась защита и поступил сигнал тревоги. «Что? Защита отключилась раньше сигнала?» «Мне кажется, да, впрочем, не знаю. Это должно быть зафиксировано в записях». «До записи мы еще дойдем. Сейчас мне важны ваши непосредственные наблюдения». Кленов не спешил со вскрытием контрольного ящика. Он ценил личные наблюдения очевидцев происшествия и знал, что они могут быть искажены авторитетом автоматов. Он к тому же знал, как часто ошибаются эти «непогрешимые» в кавычках автоматы. «Не могу же я все 2 часа дежурства, не отрываясь, смотреть на приборы». «Никто от вас этого и не требует». «Тогда вы понимаете, что по-настоящему мое внимание включилось лишь после сигнала тревоги. И все же мне кажется, что еще до сигнала тревоги произошло что-то необычное. Только я не сумел понять, что именно. Мне показалось, что раньше щелкнуло реле главного выключателя. Потом в операторский мигнул свет, и включился сигнал тревоги». «Забудьте пока о сигнале. Каким образом мог мигнуть свет в операторской, если освещение здесь вместе с приборами контроля питается от автономного генератора?» «Не знаю. Я спрашивал у Сиренко, это наш энергетик. Он сказал, такого случая еще не бывало». «И все же вы утверждаете?» «Я ничего не утверждаю. вы попросили меня подробно рассказать о моих личных наблюдениях. Все произошло слишком быстро. Я мог ошибиться. Теперь оставалось только вскрыть контейнер дубль журнала, содержащий один единственный кристалл с записями контрольных видеокамер и приборов. Кленов вызвал всех техников, программистов и аппаратчиков. В небольшом помещении аппаратной 8 человек из 4 смен едва разместились. Материал приходилось просматривать на резервных мониторах, чтобы не перегружать основную аппаратуру. Кленов включил запись с момента, когда до аварии оставалось 10 секунд. На экране появилось задумчивое лицо дежурного. Равномерно жужжали приборы. Внизу под экраном полосу в 10 сантиметров занимали колонки цифр и линий графиков, обобщающие показания приборов. Справа в углу мелькали сменяющие друг друга цифры хронометра. За полсекунды до аварии экран монитора мигнул. Изображение покрылось рябью помех и почти сразу исчезло. Внизу экрана вспыхнула надпись «Запись отсутствует». Красные цифры левого хронометра отсчитывали 2 секунды, и лишь после этого восстановилось нормальное изображение. Почти сразу же компьютер, ведущий параллельный анализ записи, высветил новую надпись на экране. Зафиксирован перерыв подачи энергии на все приборы.